Сейчас же, быстрым усилием оборвав привязь, к которой я был прикреплен, пускаюсь в бегство со всех четырех ног. Однако я не мог ускользнуть от ястребиного глаза хитрой старухи. Как только она увидела меня на свободе, то, набравшись не по возрасту и не по полу своему дерзости, ухватилась она за привязь и попыталась тащить меня и вернуть обратно. А я, памятуя о зловещем намерении разбойников, не поддаюсь никакой жалости, но, ударив старуху задними ногами, сейчас же валю ее на землю. Но она, хотя и распростертая низ, все-таки крепко вцепилась в привязь, так что в своем беге я протащил ее несколько шагов за собою. К тому же она начала громким воем звать к себе на подмогу кого-либо посильнее. Но тщетно воплями поднимала она напрасный шум, так как не было никого, кто мог бы прийти к ней на помощь. Разве только одна пленная эта девица, которая, прибежав на крики, видит зрелище, клянусь Геркулесом, достойное памяти, старушку в виде Дирцеи, повисшую не на быке, а на осле. Тогда она, вооружившись мужской стойкостью, решилась на прекраснейшее дело. Выхватив у той из руки привязь и сдержав меня успокоительным щебетанием, она ловко на меня вскакивает и таким образом снова побуждает к бегу. Одушевленный в одно и то же время добровольным решением бежать и стремлением освободить девицу, к тому же и убеждаемый ударами, которые частенько меня подбадривали, я с лошадиной скоростью застучал по земле четырьмя копытами, пытаясь даже отвечать ржанием на нежное обращение девушки. Неоднократно, даже повернув шею, будто для того, чтобы почесать спину, я целовал красивые девичьи ноги. Наконец она, глубоко вздыхая и обращая к небу взволнованное лицо, восклицает: «Вы, всевышние боги, помогите же, наконец, мне в крайней опасности, а ты, столь жестокая судьба, перестань быть ко мне враждебной. Этих достойных сострадания мучений достаточно, чтобы умилостивить тебя. Ты же опора моей свободы и спасения. Если меня невредимой домой привезешь и вернешь родителям и жениху моему прекрасному, уж я тебя своей благодарностью не оставлю. Какой почет доставлю, какие кушанья предоставлю. Прежде всего, гриву твою старательно расчесав, моими девичьими драгоценностями украшу. Челку же, завив сначала, красиво разделю на две пряди. Хвост, лохматый и свалявшийся от того, что долго его не мыли, со всей тщательностью разглажу, весь украшенный золотыми шариками, как небесными звездами. Заблестишь ты, приветствуемый радостными криками толпы. Насыпав шелковый мешок миндаля и лакомств, каждый день стану кормить тебя до отвала, как спасителя своего».